Глава 54. Маша. А ведь я не рассказала самого главного. Эта мысль пронзает меня в тот момент, когда мы садимся в такси. Не то чтобы я забыла, я собиралась сказать, просто разговор ушел совсем в другую сторону. Мы говорили о бывших, мы вспоминали прошлое, мы затрагивали болезненные и неприятные вещи. А моя новость — это радость и счастье. Она как-то не вписывалась в наш драматический разговор. Но я скажу, я обязательно скажу. Но такие вещи не говорятся между делом. Он такой: «Маруся, тебе какой чай, черный или зеленый?» А я такая: «Зеленый. Кстати, я беременна». Надо дождаться подходящего момента. Все мои сомнения по поводу Богдана рассеялись. Я верю ему, доверяю. Я простила и забыла прошлые обиды. И недавние тоже. Я люблю его. А он, кажется, решил не дожидаться, пока мы приедем. Его рука пробирается под мое платье. «Чуки», — выдыхает он. «Я помню, как они тебя заводили. Ты даже представить не можешь, как». Он сжимает мое бедро, тянет меня к себе. Вот я уже у него на коленях. А мое платье задралось чуть ли не до талии. Хорошо, хоть меня прикрывает его пиджак. И хорошо, что он вызвал люксовое такси, где есть перегородка между водителем и пассажиром. Но это же не повод пытаться вытащить мою грудь из платья и пробираться пальцами мне прямо в трусики. Это неприлично. Это... Я так не могу, мы же в такси. Богдан все же расстегнул платье и добрался до моей груди. Он ласкает языком правый сосок, в то время как его пальцы, они... Он, боже! Я взрываюсь, кажется, через несколько секунд. Слишком быстро. Богдан едва успевает добраться до самого чувствительного местечка и погладить его пальцем. И я начинаю содрогаться. Я слишком долго смотрел эротические сны. Слишком долго изнывал от желания. «Клубничка», — шепчет Богдан. «Ну ты реактивная». Он улыбается и облизывает свои пальцы. Мне уже все равно, что мы в такси. Водитель за перегородкой. И мне плевать, что она о нас подумает. Я расстегиваю брюки Богдана и опускаюсь на колени. Места тут достаточно, чтобы расположиться с удобством. Кажется, люксовое такси создано именно для этого. «Клубничка», — восхищенно восклицает Богдан на мои действия. Он рывком освобождает своего жеребца. Да. Он зовет его именно так. И его прекрасный член определенно достоин так назваться. Он мощный, дикий, необузданный и невероятно выносливый. Но сейчас ему, как и мне, хватает всего нескольких движений. Я только начинаю входить во вкус, только набираю темп, обхватываю его все туже и помогаю себе рукой. А он уже расправляет крылья и взрывается бешеным фонтаном. «Клубничка», — стонет Богдан. «Моя сладкая клубничка». Он обнимает меня, снова усадив к себе на колени. «Клубничка», — выдыхает он снова. Кажется, он забыл все остальные слова. «Ты опять дрожишь?» — волнуется Богдан, когда мы поднимаемся в лифте. «Все еще мерзнешь?» Я отрицательно мотаю головой. Мне не холодно. Я не знаю, почему дрожу. Целый месяц я была в постоянном нервном напряжении. Теперь оно меня отпустило. Внутри образовалась пустота и легкость, к которой я еще не привыкла. Наверное, поэтому меня и бьет мелкая дрожь. А может, не поэтому. Я не знаю. Но мне сейчас очень хорошо. Мы входим в квартиру Богдана. «Надо напоить тебя чаем», — говорит он, и ведет меня на кухню. Открывает холодильник, достает из него всякую всячину. Колбасу, паштет. Мой любимый творожный сыр. Вытаскивает из шкафчика хлеб, распечатывает его, нюхает. «Не помню, когда покупал, но есть сухие хлебцы». «То, что нужно», — радуюсь я. В последнее время я испытываю нездоровое пристрастие к этим хлебцам. Они и зеленые яблоки спасают меня от утренней тошноты. Интересно, а яблоки у Богдана есть? Утром они мне понадобятся. Блин, я же еще не сказала ему. Сейчас скажу, вот прямо сейчас. Только дождусь, когда он нальет чаю. а то еще случайно ошпарить тебя кипятком. Пока что я оглядываюсь по сторонам. Кухня самая обычная, светлая, удобная, но какая-то безликая. Как будто Богдан тут не живет, а лишь изредка бывает. Он видит, что я озираюсь, и спрашивает. «Как тебе тут?» «Тут хорошо», — отвечаю я. «Это не моя квартира, я ее снимаю. Старую я продал и купил новую, большую, удобную, в центре». «Здорово». «Я начал там ремонт», — продолжает Богдан, наливая мне чай. «Но после того, как мы вернулись из Сочи, остановил его». Он разворачивается, ставит передо мной чашку чая. Вторую для себя выдружает рядом. Садится на табуретку напротив. «Почему остановил?» – спрашиваю я. «Возможно, там придется что-нибудь поменять. То есть, я уверен, что придется». «Я не понимаю, о чем он говорит. Что менять?» «Понимаешь, когда я начал ремонт, то планировал жить там один. А теперь все по-другому». Он замолкает. Мое сердце пропускает несколько ударов. Неужели Богдан предлагает мне... Неужели он еще месяц назад решил, что мы будем вместе? «Квартира большая», — произносит Богдан, глядя мне в глаза. «Нам двоим там вполне хватит места». «Кажется, вот он, подходящий момент». «А троим?» — спрашиваю я внезапно севшим голосом.